Нам повезло. Мы довольно быстро нашли квартиру на Эдисон-Роуд, в цокольном этаже одного из двух многоквартирных домов позади Олимпии. Выставочный зал в западной части Лондона. Это была большая квартира с четырьмя спальнями и двумя гостиными. Вместе с мебелью мы сняли ее за 5 гиней в неделю. Женщина, которая нам ее сдала, была химической блондинкой лет 45 с пережженными перекисью волосами и чудовищных размеров бюстом. Очень дружелюбная, она непременно хотела рассказать мне все о внутренних болезнях своей дочери. Квартира оказалась набита на редкость уродливой мебелью, а на стенах висели самые сентиментальные картины, какие мне доводилось видеть. Первое, что нам с Арчи предстоит сделать, отметила я про себя, это снять их и аккуратненько спрятать где-нибудь до возвращения хозяев. Там было полно фарфора, стекла и тому подобных вещей, в том числе чайный сервиз из тонкого, как яичная скорлупа, фарфора, при виде которого я испугалась. Он казался таким хрупким, что не разбить его было просто нельзя. Переехав, мы с Люси тут же спрятали его в шкаф. Затем я отправилась в бюро миссис Ваучер. Думаю, оно существует и поныне, куда неизбежно обращались все, кому нужно было найти няню. Миссис Ваучер быстро вернула меня на землю, поинтересовавшись, сколько я собираюсь платить, каковы мои условия, какой штат прислуги я содержу, и направила в небольшую комнату, где проводилось собеседование с претендентками на место няни. Сначала вошла крупная, на вид очень уверенная в себе женщина. При первом же взгляде на нее я насторожилась. Мой вид, напротив, никакой настороженности у нее не вызвал. «Да, мадам. Сколько будет детей, мадам?» Я объяснила, что будет только один ребенок. «Надеюсь, не старше месяца. Я никогда не беру детей старше месяца, зато этих очень быстро привожу в подобающее состояние». Я подтвердила, что ребенку не больше месяца. «А какой у вас штат прислуги, мадам?» Извиняющимся тоном я сообщила, что мой штат состоит из одной служанки. Она фыркнула. «Боюсь, мадам, это едва ли мне подойдет». Я привыкла, чтобы кто-то убирал в детской, присматривал за детскими вещами, чтобы все было хорошо организовано и обеспечено. Согласившись, что не подхожу ей, и отказавшись от ее услуг с некоторым облегчением, я поговорила еще с тремя, но все они презрительно отвергли меня. Тем не менее, на следующий день я явилась снова. На сей раз мне повезло. И я встретила Джесси Своннелл, 35-летнюю, острую на язык, добродушную женщину, которая большую часть своей трудовой жизни прожила няней в семье, обосновавшейся в Нигерии. Одно за другим я раскрыла перед ней позорные условия службы у меня. Всего одна служанка, одна детская на все про все, и для игр, и для сна. Она же комната для няни. Но зато няне не нужно убирать еще и свою собственную комнату. И последняя капля — жалование. «Ну что же», — сказала она, — «все это совсем неплохо. Работы я не боюсь, привыкла, она меня не пугает. У вас ведь девочка, я люблю девочек».